Глава 8. Когда я вошел в столовую, мисс Голкомб уже сидела за столом в обществе какой-то пожилой дамы. Эта дама, с которой меня познакомили, была миссис Вейзи, старая гувернантка мисс Ферли. Ее-то и назвала утром моя сотрапезница воплощением добродетели, заметив, однако, при этом, что миссис Вейзи не идет в счет. Я могу только подтвердить, что мисс Голкомб совершенно правильно определила характер почтенной старушки. Миссис Вейзи олицетворяла человеческое спокойствие и женскую приветливость. В ленивой, сонной улыбке, сквозившей на ее полном кротком лице, проглядывала простодушная удовлетворенность своим безмятежным существованием. Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней. Миссис Вейзи провела всю жизнь сидя. С утра до вечера она сидела. В доме, в саду, у окна, во всяких неожиданных местах, на раскладном стульчике, когда друзья пробовали уговорить ее прогуляться. Она садилась, чтобы поглядеть на что-нибудь, чтобы поговорить о чем-нибудь, чтобы произнести простейший «да» или «нет» в ответ на самые обыденные вопросы. Ее всегда видели с той же мирной улыбкой на устах, с тем же рассеянно-внимательным взглядом, в той же удобной и чинной позе, всегда и при всех обстоятельствах, какими бы они ни были. Благодушная, мягкая, невыразимо спокойная старушка, которая, казалось, так и не жила с той самой минуты, как родилась. У природы столько дел в этом мире. Ей приходится создавать такую массу разнообразнейших творений, что, возможно, по временам она и сама не в силах разобраться во всей этой путанице. Исходя из этого, я лично навсегда останусь при мнении, что когда миссис Вейзи родилась, мать природа была всецело поглощена сотворением капусты, бедная леди стала жертвой сельских занятий праматери всего сущего. «Ну, миссис Вейзи», — сказала мисс Голкомб, особенно оживленная, остроумная и блестящая по сравнению с тихой старушкой, которая сидела с ней рядом. — Что вы хотите, котлетку? Миссис Вейзи положила свои полные ручки в ямочках на стол, кротко улыбнулась и сказала. — Да, дорогая. — А что перед мистером Хартрайтом? Цыпленок? Вы, кажется, больше всего любите цыплят, миссис Вейзи. Миссис Вейзи сняла ручки со стола, положила их на колени, созерцательно посмотрела на вареного цыпленка и сказала. — Да, дорогая. — Чего же вам все-таки хочется? Чтобы мистер Хартрайт передал вам цыпленка или я котлету? Миссис Вейзи снова положила одну из своих ручек на край стола, задумалась и сказала. — Что хотите, дорогая? — Господи, ну что вам больше по вкусу? Может быть, положить вам кусочек и того, и другого? Или вы начнете с цыпленка, тем более, что мистер Хартрайт, по-видимому, уже ждет отрезать для вас крылышко. Миссис Вейзи положила вторую ручку на стол, чуть-чуть оживилась, потом погасла, послушно кивнула и сказала. — Пожалуйста, сэр. Не правда ли, это была благодушная, кроткая, невыразимо спокойная и безобидная старушка. Но, может быть, на сегодня довольна миссис Вейзи. В продолжении всего этого времени не было и признаков появления мисс Ферли. Мы покончили с завтраком, но она все еще не приходила. От быстрых глаз мисс Голкомб ничто не могло укрыться. Она заметила взгляды, которые я украдкой бросал на дверь. «Я понимаю вас, мистер Хартрайт», — сказала она. «Вам хотелось бы знать, где ваша вторая ученица. Головная боль у нее прошла, но аппетита нет». «С моей помощью вы найдете ее в саду». Взяв зонтик, лежащий подле нее на стуле, она направилась в сад через большую стеклянную дверь, открывавшуюся прямо на лужайку перед домом. Само собой разумеется, миссис Вейзи осталась сидеть за столом в прежней удобной позе, очевидно, намереваясь просидеть так весь день. Когда мы пересекли лужайку, мисс Голкомб значительно посмотрела на меня и покачала головой. «Ваше таинственное приключение все еще окутано непроницаемым мраком, как ему и полагается», — сказала она. «Все утро я просматривала письма, но ничего еще не нашла. Однако не отчаивайтесь, мистер Хартрайт. Это дело любопытное, а в союзниках у вас женщина, поэтому рано или поздно успех обеспечен. Письма еще не все прочитаны, остались 3 связки, и вы можете положиться на меня, я потрачу на них весь вечер. Мои утренние ожидания не оправдались. Будет ли знакомство с мисс Фэрли таким же разочарованием, — подумал я. «Как вам понравился мистер Фэрли?» — спросила мисс Голкомб, когда мы пошли по аллее. Он очень нервничал сегодня. «Не трудитесь отвечать, мистер Хартрайт. Достаточно того, что вы замялись. По вашему лицу мне ясно, что сегодня он особенно нервничал. Чтобы вы сами не нервничали, я больше ни о чем не спрошу вас». Свернув на узкую дорожку, мы вышли к красивому деревянному домику в швейцарском стиле, поднялись по ступенькам и очутились в комнате. Молодая девушка стояла у простого некрашенного стола, глядя вдаль на расстилавшуюся за деревьями равнину, поросшую вереском, и задумчиво перелистывала маленький альбом. Это была мисс Фэрли. Как описать ее? Как передать то первое впечатление, независимо от собственных переживаний и от всего того, что произошло в дальнейшем? Могу ли я снова увидеть ее такой, какой увидел ее впервые, для того, чтобы те, кто читает эти страницы, увидели ее вместе со мной? Портрет Лоры Фэрли в той же позе, в той же комнате, написанной мною акварелью некоторое время спустя после нашей первой встречи, лежит сейчас на моем письменном столе. Я пишу и смотрю на него. Передо мной на коричнево-зеленом фоне летнего домика отчетливо возникает светлый юный образ. Она в простом белом кисейном платье в голубую полоску. Бледно-голубой шарф из той же материи ласково и воздушно обвивает ее плечи. Маленькая соломенная шляпка, скромно отделанная лентой в цвет платья, бросает прозрачную легкую тень на ее лоб. Ее волосы очень светлого каштанового оттенка, не льняные, но воздушные, не золотые, но блестящие, кажется, будто они тают в воздухе, сливаясь с тенью от ее шляпы. Они разделены на прямой пробор и мягкими прядями обрамляют ее лицо. Брови чуть темнее волос, а глаза того кристально-прозрачного бирюзового цвета, который так часто воспевают поэты и который так редко встречается в жизни. Прекрасен цвет, прекрасен разрез этих глаз, больших, задумчивых, нежных. Но прекраснее всего глубокая правдивость, сияющая в них неподдельно и неизменно, как отражение лучшего мира. Пленительное очарование, которое они так мягко и так непреодолимо излучают, преображает ее лицо, скрывая все его недостатки. Поэтому трудно говорить о достоинствах его отдельных черт. Не замечая, что подбородок несколько слабо развит, что нос отнюдь не орлиный, таковы неизбежно придает женскому лицу злой и хищный вид, как бы красив он ни был, маловатый и не отличается идеальной правильностью, что нежные мягкие губы с приподнятыми уголками иногда нервно подергиваются, когда она улыбается. Все эти недостатки, возможно, были бы заметны на другом женском лице, но тут их не видишь, все сливается в одно целое, живое, прелестное, выразительное, присущее только ей одной. Так велика непреодолимая сила очарования ее глаз. Передал ли все это мой бедный портрет, написанный с такой любовью и старанием в те безмятежные, счастливые дни? О, как мертво все на рисунке и как живо в моей памяти! Светловолосая, хрупкая девушка в легком платье, голубоглазая и невинная, с альбомом в руках — вот и все, что можно увидеть на портрете. Вот, может быть, и все, что можно передать словами. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашему туманному представлению о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы и не подозревали до появления ее. Наша душа откликнется в такую минуту на очарование, несравненно более глубокое, чем то, которое постигается разумом и, может быть, выражено в словах. Когда обаяние женской красоты проникает в самые глубины нашего сердца, оно становится невыразимым, ибо переходит ту грань, за которой перо уже не властно. Подумайте о ней, как вы думали о той, что впервые задела вас струны, молчавшие при других женщинах. Пусть ясные, чистые, голубые глаза встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом неповторимом взгляде, который мы оба запомнили навсегда. Пусть голос ее звучит, как музыка в ваших ушах, так же сладостно, как звучал в моих. Пусть шаги ее, когда она появляется на этих страницах и уходит с них, напомнят вам те воздушные, на которые отзывалось ваше сердце. Представьте ее себе как воплощение вашей самой несбыточной мечты, и тогда вы увидите ту, что живет в моем сердце. Среди вихря ощущений, поднявшихся во мне при виде ее, ощущений, знакомых всем нам, внезапно пробуждающихся к жизни в глубине наших сердец, так часто умирающих и так редко рождающихся заново, одно, почти мучительное, отзывалось во мне тупой, неясной болью. Оно тревожило и мучило меня, казалось таким неоправданным, было так не к месту в присутствии мисс Ферли. К яркому впечатлению, которое произвели на меня ее красота, ее обаяние, простота и скромность ее манер, примешивалось другое чувство, смутно мешавшее мне. То мне казалось, что причина кроется в ней, то я обвинял в этой раздвоенности самого себя, но что-то мешало мне воспринимать ее цельно, как следовало бы. Ощущение это усиливалось, когда она смотрела на меня. Иными словами, именно тогда, когда красота ее была перед моими глазами, я был смущен чувством какой-то неудовлетворенности. Я не понимал, в чем дело, не мог определить этого ощущения. Чего-то не хватало, чего именно, я не знал. Это странная игра воображения, так думал я тогда, не способствовала моей непринужденности в первые минуты знакомства с мисс Ферли. На ее милое приветствие я ничем не сумел ответить. А заметив мое смущение, очевидно объяснив его моей застенчивостью, мисс Голкомб легко и находчиво, как всегда, взяла нить разговора в свои руки. «Посмотрите, мистер Хартрайт», — сказала она, показывая на альбомы, на маленькую ручку, перебиравшую его листы. «Согласитесь, наконец вы нашли примерную ученицу. Узнав, что вы приехали, она хватает свой бесценный альбом, смотрит прямо в лицо божественной природе и жаждет начать уроки». Мисс Ферли засмеялась так весело, словно солнечный луч озарил ее лицо. «Я не стою этих похвал», — возразила она, глядя своими ясными, правдивыми глазами то на мисс Голкомб, то на меня. «Как не люблю я рисовать, я всегда сознаю, что рисую плохо и скорее боюсь, чем жажду уроков. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я стала просматривать свои рисунки, как когда-то девочкой я просматривала школьные уроки в страхе, что получу за них плохую отметку». Она призналась в этом очень просто и с детской серьезностью прижала к себе свой альбом. «Плохие или хорошие рисунки все равно должны предстать на суд учителя, и дело с концом», — сказала решительно мисс Голкомб. «Давайте возьмем их с собой в коляску, Лора. Пусть мистер Хартрайт впервые увидит их, когда мы будем трястись на ухабах. Если только мы сумеем помешать ему во время прогулки увидеть природу такой, какая она есть, когда он будет смотреть вокруг себя, и такой, какой она не бывает, когда заглянет в наши альбомы, мы принудим его наговорить нам с отчаянием массу комплиментов, и павлиньи перышки нашего самолюбия не помнутся». «Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов», — сказала мисс Ферли, когда мы вышли из домика. «Смею спросить, почему?» — сказал я. «Потому что я поверю всему, что вы мне скажете», — — просто ответила она. Этими безыскусственными словами она дала мне ключ к своему характеру. Доверие к людям было отражением ее собственной полной правдивости. Тогда я угадал это сердцем, теперь я знаю это по опыту. Миссис Вейзи все еще сидела за опустевшим обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места, чтобы пересадить в открытую коляску и вместе ехать на обещанную прогулку. Пожилая леди и мисс Голкомб сели на заднее сиденье, а мисс Ферли и я устроились против них. Альбом, конечно, был доверен моему опытному глазу, но серьезный разговор о рисунках был немыслим при мисс Голкомб, которая откровенно высмеивала всякое женское искусство, в том числе свое и своей сестры. Мне гораздо больше запомнился наш разговор, особенно когда в беседе принимала участие мисс Ферли, чем рисунки, которые я машинально просматривал. Все, что связано с ней, я помню так живо, будто это было вчера. Да, признаюсь, что с первого же дня, очарованный ею, я позволил себе забыться, я забыл свое положение. Самый простой ее вопрос, как держать карандаш, как смешивать краски, малейшая перемена в выражении ее глаз, устремленных на меня с таким серьезным желанием научиться всему, чему я мог научить и постичь все, что я мог показать, приковывала к себе мое внимание несравненно сильнее, чем самые красивые места, мимо которых мы проезжали, или игра света и тени над волнистой равниной и пологими берегами моря. Не странно ли, что все окружающее так мало на нас влияет, когда мы всецело поглощены какой-то думой? Только в книгах, но не в действительности, мы ищем утешение на лоне природы, когда мы в горе, или созвучие в ней, когда мы счастливы. Восторги перед ее красотами, так подробно и красноречиво воспетые в стихах современных поэтов, не отвечают необходимой жизненной потребности даже лучших из нас. Детьми мы их не замечали. Те, кто проводит жизнь среди многообразия чудес моря и суши, обычно нечувствительны к явлениям природы, не имеющим прямого отношения к их призванию в жизнь. Наша способность воспринимать красоту окружающего нас мира является, по правде сказать, частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство. И то только в те минуты, когда мы ничем другим не заняты, и ничто другое нас не отвлекает. Все, что может постичь наша мысль, все, что может познать наша душа, не зависит от красоты или уродства мира, в котором мы живем. Возможно, причина отсутствия связи между человеком и Вселенной кроется в огромной разнице между судьбой человека и судьбой природы. Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение чистой человеческой души бессмертно. После трехчасовой прогулки наша коляска снова проехала через ворота Лиммериджского дома. На обратном пути я предоставил дамам выбрать пейзаж, который они должны были рисовать под моим наблюдением на следующий день. Когда они удалились, чтобы переодеться к обеду, и я остался один в своей комнате, мне стало вдруг почему-то не по себе. Я чувствовал смутное недовольство самим собой, не понимая, в чем его причина. Потому ли, что на прогулке я держал себя скорее как гость, чем как учитель? Потому ли, что в меня снова вселилось то странное чувство, которое встревожило и огорчило меня при первом знакомстве с мисс Ферли? Во всяком случае, я почувствовал облегчение, когда настал обеденный час, и я мог присоединиться к обществу хозяек дома. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в столовую, была разница в туалетах трех дам. В то время как миссис Вейзи и мисс Голкомб были роскошно одеты, каждая в манере, присущей ее возрасту. Первая в серебряно-сером, вторая в светло-палевом платье, которое очень шло к ее смуглому лицу и черным волосам, мисс Ферли была в очень скромном платье из белого муслина. Оно было снежно-белым и очень шло к ней, Но это простенькое платье могла бы носить и жена, или дочь бедного человека. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Позднее, когда я поближе узнал мисс Ферли, я понял, что это была своего рода деликатность, боязнь хотя бы в одежде подчеркнуть свое богатство. Ни миссис Вейзи, ни мисс Голкомб никогда не могли ее уговорить одеваться наряднее и роскошнее, чем они. Покончив с обедом, мы все вместе вернулись в большую гостиную. Несмотря на то, что мистер Ферли, очевидно, в память могущественного короля, самолично подававшего кисти Тициану, приказал дворецкому узнать, какие вина я предпочитаю после обеда, я решительно отказался от искушения посидеть в великолепном одиночестве за бутылками собственного выбора и спросил у дам разрешения на время моего пребывания в Лиммериджи покидать обеденный стол вместе с ними по благородному обычаю иностранцев. Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как и столовая, была на нижнем этаже. В глубине комнаты широкие стеклянные двери открывались на террасу, всю уставленную цветами и всевозможными растениями. В мягком сумрачном свете листья и цветы сливались в одно гармоническое целое, и сладкое благоухание вечера приветствовало нас через открытую дверь. Миссис Вейзи неизменно садилась первая. Она завладела креслом в углу и сразу же уютно задремала. Мисс Ферли по моей просьбе села за рояль, я подле нее, а мисс Голкомб у окна, чтобы, пользуясь последними спокойными лучами догорающего заката, просмотреть письма своей матери. Как живо встает перед моим мысленным взором мирный домашний уют этой гостиной, в то время как я пишу. Оттуда, где я сидел, мне была видна грациозная фигура мисс Голкомб. Наполовину освещенная мягким вечерним светом, наполовину в тени, мисс Голкомб внимательно просматривала письма, лежавшие у нее на коленях. Прелестный профиль той, что сидела за роялем, тонко выделялся на темнеющем фоне стены. На террасе цветы, декоративные травы и ползучие растения еле качались в вечернем воздухе, так тихо, что их шороха не было слышно. Небо было безоблачным, и таинственный лунный свет уже начинал разливаться по его восточному краю. Мир и уединение смягчали все мысли и чувства, сливаясь в упоительной гармонии. Отрадная тишина, все более глубокая по мере того, как сгущались сумерки, окружала нас, когда зазвучала полная нежности музыка Моцарта. Это был вечер незабываемых впечатлений и звуков. Мы сидели в молчании. Миссис Вейзи спала. Мисс Ферли играла, мисс Голкомб читала, пока не погас последний луч вечерней зари. К этому времени луна уже восходила над террасой, и ее бледные таинственные лучи заливали глубину комнаты. Переход от сумерек к лунному свету был так прекрасен, что, когда слуга принес свечи, мы не зажгли их, оставшись по взаимному согласию в темноте. Только на рояле горели две свечи. Мисс Ферли играла еще около получаса, а потом вышла на озаренную луной террасу, чтобы полюбоваться садом. Я последовал за ней. Мисс Голкомб пересела к роялю поближе к свече, чтобы продолжать чтение. Она была так погружена в письма, что, казалось, и не заметила, как мы вышли. Мы пробыли на террасе не больше 5 минут. Мисс Ферли, по моему совету, повязала голову белой косынкой, опасаясь свежей ночной прохлады. Как вдруг я услышал изменившийся голос мисс Голкомб. Она тихо и настойчиво звала меня. «Мистер Хартрайт, подите сюда на минуту, я хочу поговорить с вами». Я вернулся в комнату. В глубине гостиной у стены стоял рояль. Подле него, с той стороны, которая была дальше от террасы, сидела мисс Голкомб. На коленях у нее в беспорядке лежали письма, одно из них она держала у свечи. Я сел напротив нее на низенькую кушетку. Отсюда я ясно различал фигуру мисс Ферли, ходившей по террасе в мягком свете луны. «Я хочу, чтобы вы прослушали конец этого письма», — сказала мисс Голкомб. «Вы скажете мне, проливает ли это свет на ваше странное приключение по дороге в Лондон? Это письмо моей матери к ее второму мужу, мистеру Ферли. В нем говорится о том, что произошло лет 12 назад. К тому времени мистер и миссис Ферли с моей сводной сестрой Лорой уже много лет жили в этом доме. Меня тогда не было с ними, я заканчивала свое образование в Париже. Она говорила очень серьезно и, казалось, была в затруднении. В эту минуту мисс Ферли показалась в глубине террасы, посмотрела на нас и, увидев, что мы заняты, пошла дальше. Мисс Голкомб начала читать. «Вам, дорогой Филипп, наверное, уже надоело постоянно слушать о моей школе и ее учениках. Вините в этом скучное однообразие нашей жизни в Лиммеридже, но не меня. К тому же на сей раз я напишу вам кое-что интересное по поводу одной из наших школьниц. Вы знаете старую миссис Кэмп, нашу деревенскую лавочницу. Она много лет болела, а сейчас день за днем угасает. Ее сестра, единственная ее родственница, приехала на той неделе, чтобы побыть с ней до ее кончины. Сестру зовут миссис Катрик. Она из Хэмпшира. 4 дня назад она пришла ко мне и привела с собой своего единственного ребенка, прелестную девочку, которая всего на год старше нашей дорогой Лоры. Не успела эта фраза замереть на устах читавшей, как мисс Ферли снова прошла мимо двери, тихо напевая одну из мелодий, которые только что играла. Мисс Голкомб подождала, пока она скрылась из виду, а затем продолжала. Миссис Катрик, по-видимому, вполне порядочная, воспитанная и почтенная женщина средних лет. В молодости она, наверное, была не дурна собой. Есть, однако, что-то в ее манерах и наружности, чего я не понимаю. Она до такой степени ничего о себе не рассказывает, что это граничит с таинственностью. И на лице у нее выражение, не умею описать его, будто у нее что-то на уме. Вообще, это какая-то ходячая тайна. Ко мне она явилась, однако, по очень простому поводу. Когда она уезжала из Хэмпшира, ей пришлось взять с собой дочь, так как ребенка не с кем было оставить. Неизвестно, когда умрет миссис Кэмп, через неделю или через несколько месяцев. Поэтому миссис Катрик пришла спросить меня, можно ли ее девочке посещать пока нашу школу с условием, что после кончины миссис Кэмп девочка вернется с матерью в Хэмпшир. Конечно, я сразу же дала свое согласие, и когда мы с Лорой пошли на нашу обычную прогулку, мы взяли с собой эту девочку, ей всего 11 лет, и отвели ее в школу. Снова силуэт мисс Ферли, такой очаровательной и нежной в белом, как снег, платье, в косынке, которую она подвязала под подбородком, скользнул в лунном луче. Мисс Голкомб подождала, пока она скроется, и продолжала. «Я очень привязалась к нашей новой ученице, особенно по причине, о которой упомяну только в конце письма, чтобы сделать вам сюрприз. О дочери мать рассказала так же мало, как и о себе. Я сама поняла, это выяснилось на первых же уроках, что умственное развитие бедняжки недостаточно для ее лет. Я взяла ее к нам домой на следующий день и попросила доктора понаблюдать за ней, поговорить с ней, а потом сказать свое мнение. Он нашел, что ум девочки разовьется с годами и что занятия в школе ей чрезвычайно полезны, потому что, хотя она и запоминает уроки очень медленно, но зато крепко и надолго. Ну вот, дорогой мой, не думайте, что я привязалась к какой-то дурочке. Нет, бедная маленькая Анна Катрик — очень ласковое, любящее, благодарное дитя. Она говорит иногда очень своеобразные и милые вещи, но как-то странно, внезапно, и все время как будто боится чего-то. Несмотря на то, что она всегда очень чистенькая, одета она безвкусно. Поэтому я решила, что белые лорины платьицы и шляпки можно переделать для Анны, и сказала ей, что маленьким девочкам с хорошим цветом лица очень идет белое. Сначала она растерялась, а потом вся вспыхнула и поняла. Ее маленькие ручки схватили мою руку. Она поцеловала ее, Филипп, и воскликнула так серьезно: «Всю жизнь я буду ходить только в белом, в память о вас, мэм. И мне будет казаться, что я все еще нравлюсь вам, даже когда я уеду и вас больше не увижу». Вот образец тех оригинальных мыслей, которые она высказывает так мило. Бедная малютка. Я подарю ей много платьиц с запасом, и она сможет удлинять их, когда из них вырастет. Мисс Голкомб замолчала и посмотрела на меня. «Как вы думаете, сколько лет той несчастной, которую вы встретили на большой дороге?» — спросила она. «Может ли ей быть около 22?» «Да, мисс Голкомб». «И она была с головы до ног, одета в белое?» «Да, она была вся в белом». Как раз в эту минуту мисс Фэрли показалась на террасе в третий раз, но вместо того, чтобы пройти дальше, она облокотилась на перила спиной к нам и стала глядеть на темный сад. Я смотрел на мерцание ее воздушного белого платья и белые косынки в лунных лучах. И ощущение, которому нет названия, начало вкрадываться в мое сердце. «Вся в белом», — повторила мисс Голкомб. «Сейчас я прочитаю вам конец, то есть самое главное. Но мне хочется немного помедлить. Какое странное совпадение. Белое платье женщины, которую вы встретили, и белое платьице, которое вызвало тот странный ответ маленькой школьницы. Доктор, наверное, ошибся, предполагая, что умственная отсталость пройдет у девочки с возрастом. Может быть, она так и осталась недоразвитой, ее странное ребяческое желание носить только белое не изменилось, когда она стала взрослой. Я что-то ответил, что я и сам не знаю. Все мое внимание было приковано к белому платью мисс Фэрли. «Вы слушаете последнюю фразу», — сказала мисс Голкомб. «Думаю, она удивит вас». В ту минуту, когда она поднесла письмо к свече, мисс Фэрли повернулась лицом к нам, нерешительно посмотрела вокруг, подошла к стеклянной двери и остановилась, глядя на нас. Мисс Голкомб читала. «А теперь, любовь моя, заканчивая свое письмо, я скажу о причине, настоящей главной причине моей привязанности к Анне Катрик. Дорогой Филипп, хотя она и наполовину не так хороша, но по необъяснимому капризу случая, как это порой бывает, у нее те же волосы, глаза, овал лица. Одним словом, она вылитая...» Я вскочил с кушетки, прежде чем мисс Голкомб закончила фразу. Меня охватил леденящий ужас, как и тогда ночью на безлюдной дороге, когда кто-то внезапно прикоснулся к моему плечу. Передо мной стояла мисс Фэрли, одинокая белая фигура в бледном лунном свете. Воплощение женщины в белом. Та же поза, тот же поворот головы, тот же овал лица. Мучившее меня подозрение мгновенно превратилось в уверенность. Я понял, чего мне не хватало раньше. Я не отдавал себе отчета в роковом сходстве беглянки из сумасшедшего дома с моей ученицей в Лиммеридже. «Вы увидели, что они похожи!» — воскликнула мисс Голкомб. Письмо выпало у нее из рук, и глаза ее блеснули, встретившись с моими. «Они и сейчас похожи, как 11 лет назад!» «Вижу, и мне невыразимо тяжко. Как будто случайное сходство той жалкой, одинокой, несчастной женщины с мисс Фэрли зловещей тенью омрачает будущее прелестного невинного существа, которое сейчас глядит на нас. Скорее освободите меня от этого ощущения. Позовите ее сюда, из этого мертвенного лунного света, умоляю, позовите ее сюда. Вы удивляете меня, мистер Хартрайт. Это позволительно женщинам, и я считала, что мужчины в 19 веке уже не суеверны. Позовите ее сюда. Шш! Она сама идет к нам. Ничего не говорите при ней. Сохраним в тайне обнаруженное нами сходство, пусть это будет нашим секретом. Идите к нам, Лора, и разбудите миссис Уэйзи музыкой. Мистер Хартрайт просит еще музыки. На этот раз ему хочется послушать что-нибудь особенно веселое, живое.